«Бывший детский шахматный клуб. Там одна комнатенка маленькая. Никто арендовать не хочет. Я думал под себя загрести, но Жек не дает. Жлобиться». «Ключ есть?» «Имеется». «Мы сможем устроить там что-то вроде следственного изолятора?» «Я сам об этом думал. Только нужно, чтобы Шкрабьюк не узнал помещение, а то потом настучит». «Вот завтра с Гришей и займись драпировкой. Сам что-нибудь придумаешь или инструкции дать?» «Сам разберусь». «И последнее на сегодня. Теперь я вижу, что тебе можно доверять, поэтому и говорю. Нас на самом деле было не четверо, а пятеро. Пятый ехал в другом вагоне. Последний раз я его видел, когда мы ловили тачку на вокзале. Можешь как-то это прокомментировать?» «Так это ты ему мой адрес орал?» «Угу». «Я-то думаю, к чему столько крика?» «Нет, понятия не имею, куда он мог деться». Павло Шкрабьюк был человеком, питающим нескрываемое уважение к собственной персоне. Мудрость он считал главным своим достоинством. Проявление мудрости он обнаружил у себя еще в детстве, когда принес на урок родной речи три четверостишья, объединенные заголовком «Ленин и Украина». Это было 30 лет назад, и городок Пустомытый еще воспринимал большевиков как временных оккупантов. Под поляками в школе заставляли учить об отражении шведского нашествия в 17 веке, под немцами учили «Майн кампф», при большевиках школьники покорно выслушивали хвалу Октябрьской революции, а еще старики помнили, как еще перед Первой мировой при австрияках они в школе зубрили генеалогию австрийского императорского дома. Но все это были прибамбасы властей, которые без устали друг друга сменяли. Пустомытчане покорно выслушивали любые новые идеологические установки и по мере талантов проявляли свою верноподданность, кому полагалось, занимаясь при этом каждый своим ремеслом. Так проходила жизнь. Павло не был лишен поэтического чутья, как не был лишен и чутья идеологического. Та краткая «Лениниана» сделала его командиром пионерского отряда. А школу он закончил уже секретарем комитета комсомола. Перед армией Павло год отработал в автопарке и добился рекомендации в партию. В армии стал коммунистом. Хотя большевиков и недолюбливали, очень мало кто осуждал Павла, понимали, и при коммуняках надо как-то жить. На исторический факультет Львовского университета Павло поступал по партийной путевке. Пика карьеры достиг при Горбачеве, оседлал райком комсомола, влез в номенклатуру. Но с 1989 года начал носить под лацканом желто-голубой значок, еще не утвержденный, но столь вожделенный флаг незалежной Украины. На внешней же стороне лацкана у него до самого путча красовался значок комсомольский. Шкрабьюк не то чтобы не боялся двойной игры, конечно, боялся. Но и понимал также, что если высокое начальство дозволяет небольшой национализм, хоть и не поощряет его, значит, этот национализм является спущенным сверху и рано или поздно будет вознагражден. Надо только тонко чувствовать направление политического ветра. Он, Шкрабьюк, его чувствовал. И когда пошел дележ новых должностей, его не забыли. Он участвовал в создании нового учебника истории Украины, стал депутатом городского совета, а год назад, после ареста руководителя УНА УНСО пана Шкиля, когда сменилось все руководство этой конторы, его взяли на сытную должность зампотыла. Городские и областные власти провернули дело Шкиля так аккуратно, что арестованный даже не стал популярной в народе личностью. Формально его взяли за разжигание национальной вражды после его выступлений, связанных с убийством спившегося композитора Игоря Белозира. Но Шкрабьюк понимал, боссы меняют всю структуру УНА-УНСО, а вместе с ней и вектор деятельности. Куда теперь направится этот вектор, он смекнул слишком поздно. Вектор указал как раз туда, где мудрый Шкрабьюк видел на горизонте все более отчетливо маячившие опасности. УНА от громких слов переходила к тихим делам. В городском и областном советах начали появляться люди с сильным иностранным акцентом. У нас стало быстро богатеть, деньги шли широкими полноводными потоками. Область и город вели сложную, но тщательно продуманную игру. Посадка Шкеля была чем-то вроде жертвы ладьи. Главный националист посажен, чего же вам еще? Забылись митинги, ушли в прошлое злющие статьи в прирученных газетах. Но Уна вооружалась. И Шкрабьяку это не нравилось. Войны он хотел менее всего. На войне полагается драться и умирать, даже если это победоносная война.